Учение Господа Капилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 12 главы. Общение с Верховным Господом в процессе слушания. Кришна сам рассказал Бхагавад-гиту Арджуне, но тот, кто читает эту великую книгу, тоже непосредственно общается с Кришной, потому что между Кришной и его словами нет никакой разницы. Некоторые считают, что Арджуна находился в более выгодном положении, поскольку был рядом с Кришной и лично получил от него наставление. Они не понимают, что как только у них откроются глаза, Кришна тут же предстанет перед их взором. В Чайтанья-чаритамрите рассказывается об одном неграмотном брахмане из Южной Индии, который каждый день приходил в храм Ранганатхи и сидел там, делая вид, что читает Бхагавад-гиту. Этот брахман совсем не мог читать, и соседи, которые знали об этом, потешались над ним. Но однажды в храм Ранганатхи пришел Чайтанья Махапрабху. Увидев брахмана, сидевшего с раскрытой Бхагавад-гитой, он сразу понял, что перед ним преданный. Подойдя к нему, он спросил: «Дорогой брахман, что ты читаешь?» В ответ брахман сказал: «Я читаю Бхагавад-гиту, вернее, я пытаюсь читать ее. Так уж вышло, что мне не удалось научиться грамоте. Но мой гуру Махараджа сказал, что я каждый день должен прочитывать все 18 глав Бхагавад-гиты. Чтобы исполнить волю своего духовного учителя, я каждый день перелистываю эту книгу. Но я заметил, что ты иногда плачешь. Почему?» «Да, я плачу, — ответил брахман, — потому что, когда я раскрываю Бхагавад-гиту, у меня перед глазами встает картина. Кришна правит колесницей Арджуны, а Арджуна указывает ему, куда ехать. Шри Кришна так милостив, что согласился стать слугой своего преданного. Когда я вижу эту картину, слезы сами собой текут у меня из глаз». Тогда Господь Чайтанья Махапрабху обнял его и сказал: «Ты действительно понял Бхагавад-гиту». Чтобы заниматься преданным служением, не требуется никакого образования. Не обязательно даже понимать язык священных писаний. Необходимо только одно – бхакти, любовь. Став чистым преданным, человек забывает обо всех материальных удовольствиях. Быть бхактой не значит просто носить тилак и вайшнавскую одежду. Тот, у кого осталось желание удовлетворять собственные чувства, не может быть бхактой. Настоящий преданный стремится удовлетворить не свои чувства, а чувства Кришны. В духовном мире Вриндавана все — мать Яшода, Нанда Махараджа, Шримати Радхарани, Гопи, Шридама, Судама и другие мальчики-пастушки, а также земля, вода, деревья и птицы — одним словом, все стремятся доставить удовольствие Кришне. Когда Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру, жители Вриндавана сходили с ума из-за разлуки с ним. Мы тоже можем стать обитателями Вриндавана, Вайкунтха-локи. Для этого мы должны обезуметь от любви к Кришне. Так учил Чайтанья Махапрабху, подтверждая свои слова примером собственной жизни. Живя в Джаганатха-пуре, он не находил себе места от любви к Кришне. Одержимый этой любовью, он то бросался в океан, то бродил всюду, как помешанный. В этом трансцендентном безумии прошли последние 12 лет его жизни. Конечно, обыкновенным живым существам такой уровень недоступен. Тем не менее, став бхактами, мы сможем во всем увидеть отпечаток высшего разума Кришны. Беря в руки цветок, любуясь совершенством его формы и его чудесной окраской, и размышляя над тем, как он возник, мы сможем ощутить присутствие Кришны. Тому, кто обладает хоть крупицей разума, не составит труда понять, что за всеми совершенными творениями, которые мы видим вокруг себя, стоит разум Господа. Все сущее создано Кришной. Только бессовестный или очень глупый человек может думать, что все великолепие этого мира возникло само собой. Разумные же люди понимают, что за всем этим стоит разум Кришны. На самом деле, ничто не возникает само по себе. Все создается разумом Кришны и бесчисленными энергиями Господа, безукоризненно исполняющими Его волю. Чтобы нарисовать цветок, художник должен найти холст, кисти, краски, затратить много времени и сил. Но, несмотря на все его старания, его творение будет во многом уступать живому цветку. И тем не менее находятся негодяи, которые осмеливаются утверждать, будто материальный мир возник сам по себе без вмешательства высшего разума. Кришна особо подчеркивает, что мы не должны думать, будто прокрити, природа, функционирует сама по себе. Он говорит, природа действует под моим надзором. Нужно только развить в себе способность видеть это. Но это будет возможно только тогда, когда мы займем свои чувства служением Кришне. Прежде всего, необходимо занять язык, повторяя Хари Кришна и вкушая Бхагават Прасад. Больше от нас ничего не требуется. Поэтому преданный, принадлежащий к движению сознания Кришны, кормит людей прасадом и просит их повторять Хари Кришна Маха-мантру. перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание и отрешенность от мира и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает меня, ибо я – верховная личность Бога, абсолютная истина. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 27. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Когда человек занимается преданным служением Господу, которое, как указано в авторитетных шастрах, состоит из 9 различных форм бхакти-йоги: слушание шраванам, повторение киртанам, памятование, поклонение, вознесение молитв и личного служения, он естественным образом перестает служить 3 гунам материальной природы, независимо от того, занимается ли он 1, 2, 3 или всеми 9 видами преданного служения сразу. До тех пор, пока человек не будет занят духовным служением, он не сможет избавиться от привязанности к материальной деятельности. Вот почему непреданные так много внимания уделяют альтруистической или филантропической деятельности, открывая больницы и благотворительные заведения. Эта, несомненно, благочестивая деятельность дает человеку возможность рассчитывать на то, что либо в этой жизни, либо в следующей он будет наслаждаться ее плодами. Преданное служение, однако, находится вне сферы чувственных наслаждений. Это чисто духовная деятельность. Когда человек целиком поглощен духовной деятельностью, преданным служением, у него просто не остается времени на чувственные наслаждения. Деятельностью в сознании Кришны нельзя заниматься вслепую. Занятие этой деятельностью требует от человека полного знания и отрешенности от материального. Данный метод йоги, который подразумевает полное сосредоточение ума на верховной личности Бога, позволяет преданному уже в этой жизни обрести освобождение. Занимаясь подобной деятельностью, он получает возможность непосредственно общаться с верховной личностью Бога. Поэтому Господь Чайтанья одобрил этот метод и рекомендовал нам слушать повествование об играх Господа в изложении чистых преданных. При этом не имеет значения, какое положение в обществе занимают слушатели. Тот, кто внимательно и смиренно слушает рассказы осознавшей себя души о деяниях Господа, сможет покорить Верховного Господа, которого нельзя покорить никакими другими способами. Без слушания чистых преданных или общения с ними невозможно осознать свою духовную природу. Это самая важная составная часть процесса самосознания. Дорогие друзья, в следующей передаче слушайте окончание 12 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути». Хари Кришна.